Одно из новаторских завоеваний Барбюса в «Огне» заключается в изображении психологии революционно настроенной массы. Для французской литературы XIX века была характерна необычайно тщательная разработка психологии индивида. От Отщепенца-бунтаря Жульена Сореля и преуспевающего хищника Жоржа Дюруа, безгрешной Евгении Гранде и метущейся Эммы Бавари, отмеченное Горьким мастерство Бальзака в описании застольной беседы в «Шагреневой коже» говорит о великолепном умении живописать и коллективный портрет буржуа. Сложнее обстояло дело с разработкой психологии народного коллектива. После романтических картин мятежного народа у Гюго следует выделить принципиальное новаторство Золя, поставившего коллектив в центр некоторых своих романов. В «Шествии повстанцев», в «Карьере Ругонов», в «Походе забастовщиков по шахтам» в «Жерминале» Золя удалось запечатлеть психологию революционно настроенной толпы. Правда, Золя рисовал психологию толпы только в отдельные, наиболее острые моменты, причем изображал ее зачастую в состоянии дикости, озверения. Эта тенденция получила особенно наглядное воплощение в произведениях писателей меданской группы, последовательно развивавших натуралистические принципы. Так Мопассан писал о Бонике, авторе новеллы «Дело большой семерки», вошедшей в сборник «Меданские вечера». Он еще раз показал, что люди нередко сознательные и разумные, каждый в отдельности, неизбежно звереют, собравшись вместе. Это можно назвать опьянением толпы. Жизнь народа выдвигается на первый план в творчестве ряда демократических авторов конца XIX века. В предисловии к роману Жана Ломбара «Византия», 1891 год, Маргарит подчеркнул, что автор вызывает к жизни большие людские массы и управляет ими с поразительной легкостью. Но даже у писателей демократического лагеря народный коллектив предстает порой как жестокая и слепая сила. Например, в романе Рани Старшего «Красная волна», 1909 год. На рубеже XX века Ромен Ролан сделал смелую попытку приблизить французский театр к народу. В программной работе «Народ и театр» Ролан подчеркивал, благодаря успеху социалистических идей массы приобретают все большее значение в искусстве. Новаторские принципы Ролана нашли воплощение в его «Театре революции» и, в первую очередь, в драме «14 июля». В пьесе великолепно передан революционный порыв толпы, идущей на штурм Бастилии. Но, как отмечается в авторском предисловии, здесь отдельные личности растворяются в народном океане. В драме нет индивидуализированных образов участников революции, а фигурирует собирательный образ народа. Только безликое целое усмотрели в коллективе унонимисты. Основной принцип унонимистов – рисовать единую душу толпы. Сам по себе исключал возможность индивидуализации. Коллектив мыслился ими как случайное объединение людей вне социальных категорий. Достаточно вспомнить персонажей «Ранних вещей» Жюля Ромена, обитателей «Возрожденного городка», 1908 год, или жильцов «Большого дома», осознавших свое единство после смерти одного из квартирантов, чья-то смерть, 1911 год. Новаторство унонимистов было ложным. За толпой они не увидели народа. Сила Барбюса состояла в том, что к решению стоявшей перед французской литературой задачи он подошел с новых идейных и эстетических позиций. Основным предметом искусства он считал коллектив. Драматический интерес не в обрисовке частных случаев или чисто индивидуальных реакций, а в появлении на сцене коллектива, масса, множество, не есть теперь обширный резервуар, откуда выливают отдельные формы сцены или изолированные острые события, которые в лучшем случае охватывают несколько персонажей. Масса – это единая сила, играющая роль вся сразу, во всей своей значимости и во всем своем объеме. Это обстоятельство открывает новые пути и перспективы в истории искусства. Как видно, к изображению психологии массы в литературе обращались и до Барбюса. Художественное открытие Барбюса состояло в том, что он был первым во Франции романистом, решившим конкретно исторически задачу воспроизведения психологии коллектива в революционном развитии. видение в первой главе романа «Огонь». Один из собеседников, один из этих умных, образованных людей, умудренных страданием и раздумьем, говорит: «Бьются две армии, это кончает самоубийством, единая огромная армия». В «Заре», последней главе романа, ту же мысль высказывает рядовой солдат. В братоубийственной войне народы должны собственными силами положить конец. Мысль, бывшая достоянием единиц, становится уделом массы и превращается в большую революционную силу. Масса выступает в диалектическом единстве частного и общего. Тщательно прослеживаются индивидуальные судьбы людей. В каждом из них за внешним огрубением Барбюс показывает человека. Над всеми персонажами возвышается благородная фигура капрала Бертрана, носителя революционной идеи, самого человечного и самого передового из всех фронтовиков. Особое место занимает в романе рассказчик, который, будучи рядовым солдатом, видит дальше своих товарищей, разделяет взгляды Бертрана. Рассказчик – связующее звено между читателем и солдатами. От личности Барбюс идет к коллективу. Тогда на первый план выступает сходство людей, составляющих массу. Да, правда, мы все разные, и все-таки мы друг на друга похожи. Несмотря на различия в возрасте, происхождении, образовании, положении и во всем, что существовало когда-то, несмотря на все пропасти, разделявшие нас, мы в общих чертах одинаковы. Страница 15. Солдатская масса описывается в романе и со стороны, и главным образом изнутри. Это достигается особой ролью рассказчика в повествовании. Когда рассказчик смотрит на солдат со стороны, он говорит «они». Когда же он оказывается рядовым участником событий, он говорит «мы». «Мы» и «они» выступают на страницах романа в органическом единстве. Стон вырывается из груди солдат. Они плетутся длинной вереницей по этим трещинам, прорытым в земле, несут винтовки, лопаты или кирки под беспросветным бесконечным ливнем. Мы идем, мы все идем. От усталости мы опьянели, нас бросает во все стороны. Мы отяжелели, промокли. Мы ударяемся плечом о земляные стенки, мокрые, как и мы сами. Страницы 192-193. По ходу романа, по мере того, как революционные идеи овладевают массой, и взгляды рассказчика и других солдат все больше и больше сближаются, повествование третьего лица отступает перед повествованием от первого лица множественного числа. Одной из распространенных форм передачи психологии героя в современном романе является внутренний монолог. В «Огне» Барбюс мало пользуется внутренним монологом в обычном понимании. Здесь, в частности, сказывается изменение художественной манеры писателя. Вспомним довоенный роман Барбюса «Ад», 1908 год, представляющий собой, по сути дела, огромный внутренний монолог. В «Огне» внутренний монолог, не собственно прямая речь, становится средством выражения психологии, размышлений, хода мыслей коллектива, неотъемлемую часть которого составляет рассказчик. Мы продвигаемся мелкими шажками. В одном месте мы сворачиваем в сторону. Нас привлекает страшное зрелище. Две фигуры странно переплелись. Они стоят плечом к плечу, обняв друг друга за шею. Что это? Поединок двух врагов, застигнутых смертью? Они застыли в этом положении и уже не могут отпустить друг друга. Нет, они оперлись друг о друга, чтобы поспать. Они не могли лечь на землю, которая уходила у них из-под ног и собиралась накрыть их. Они нагнулись, обхватили друг друга за плечи и, увязнув по колено, заснули. Не нарушая их покоя, мы уходим прочь от этого памятника беспомощной братской любви. Страница 203. Барбюс редко прибегает к диалогу, обычному приему традиционного психологического романа. Он пользуется сложным полифоническим построением, поочередно представляя слово своим многочисленным героям. Вот характерный отрывок из последней главы романа. Обращаясь к товарищам, рассказчик говорит, что новое общество будет построено на принципе подлинного равенства. Равенство – великая формула людей. Страница 211. Мысль передается другим, ее подхватывает весь коллектив. Предвидя еще неведомую им революцию, которая превзойдет предыдущую, все эти люди из народа начинают понимать, что они сами являются ее источником. И нужное слово поднимается к их горлу – равенство. Затем автор предоставляет слово отдельным персонажам. Сначала идея равенства выступает как прекрасная, но отдаленная мечта. «Это было бы прекрасно», – восклицает один. Мысль наталкивается на возражение. «Это слишком прекрасно и потому несбыточно», – говорит другой. Страница 212. Возражение, сделанное одним, сразу же опровергается многими. Сначала соображениями умозрительного порядка, далее, и это главное, уже начавшейся практической борьбой народов за осуществление своей мечты, которая выступает теперь как близкая реальность. Но третий возражает: это прекрасно потому, что это истина. Но это сбудется не потому, что это прекрасно. Красота не в ходу, как и любовь. Это неизбежно, потому что это истина. Ну что же, раз народы хотят справедливости, и раз народы – сила, пусть же они установят царство справедливости. «За это уже принялись», – говорит кто-то. «Дело не за горами», – возвещает другой. «Когда все люди станут равными, им придется объединиться, и 30 миллионов людей больше не будут совершать против собственной воли чудовищные преступления». Страница 212-я. Итог спору подводит рассказчик. Высказанная им идея не только конкретизировалась, получила реальные очертания, но и обогатилась мыслью массы. Тем самым она приобрела неотразимую силу. Это правда, тут нечего возразить. Какой мнимый довод, какой призрачный ответ осмелится противопоставить словам «и 30 миллионов людей больше не будут совершать против собственной воли чудовищные преступления»? Я слушаю, слежу за развитием мысли этих людей, заброшенных на поля скорби. Эти слова исторгнуты мукой, болью, они кровоточат. Страница 212. Подобно рассказчику, читатель получил возможность проследить за развитием мысли солдатской массы. Так же, как индивидуальные судьбы рядовых бойцов составляют истории взвода, так и психология коллектива складывается из психологии отдельных солдат. Но сумма эта не механическая. В каждый определенный момент звучат голоса только тех персонажей, которые нужны писателю для решения конкретной художественной задачи. Это либо подробно охарактеризованные солдаты взвода, которым командует Бертран, либо эпизодические бегло очерченные персонажи. Наконец раздаются голоса безымянных пехотинцев. Постепенный переход от известных читателю героев к неизвестным и создает впечатление массы. По ходу романа роль безымянной массы все возрастает. Это объясняется и тем, что все большее количество солдат начинает разбираться в происходящем, и тем, что в боях сам взвод непрерывно убывает. Голоса отдельных солдат сливаются в мощный хор, провозглашающий «довольно воин», «довольно воин». Изображение солдатской массы как главного героя романа и то знаменательное обстоятельство, что события мировой войны показаны с демократической точки зрения, определяет народность романа. «Если в «Огне» я мало говорю об офицерах», заявил Барбюс в статье «Ответ моим клеветникам», «так это потому, что моя книга стремится представить прежде всего точку зрения простого солдата. Повествование ведется от имени одного из солдат взвода. Рассказчик, участник и свидетель всего происходящего. Солдаты делятся с ним своими мыслями, переживаниями. И рядовой солдат, он по общему уровню стоит выше других фронтовиков. Разделяя взгляды массы, рассказчик дальновиднее товарищей по оружию. Высказываемая автором оценка происходящих событий сообщает роману публицистическую окраску. Публицистика органически включается в художественную ткань произведения». Обращаясь к солдатской массе, Барбюс широко пользуется приемами ораторского искусства. Публицистический элемент, присущий всему роману, проявляется с особой силой в первой и последней главах. «Видение и заря» — Здесь автор говорит от своего имени во весь голос. Общие положения, высказанные в видении по ходу действия, подкрепляются живым, конкретным содержанием, чтобы мажорно прозвучать в заре. Кульминационный пункт произведения, отмечал Роман Ролан, его последняя глава «Заря». Это как бы эпилог, замысел которого повторяет идею пролога видения и расширяет подробно тому, как в симфонии тема, возвещенная с самого начала, формируется во всей своей полноте лишь в финале. Читая «Огонь», мы все время чувствуем, что эта трагическая книга обращена в будущее. Достигается это различными средствами, в том числе совершенно особыми приемами воспроизведения времени. Место действия романа определить нетрудно. Барбюс называет подлинные, те же, что и в письмах жене, места боев в Уртуа-Суше, Альбен-Сен-Назер, недоброй памяти Плато Лорет. Сложнее установить время действия. Ни одной даты автор не указывает. Так осуществляется своего рода отрыв от конкретных обстоятельств, положенных в основу повествования. Тем самым они приобретают обобщенный смысл. Время в огне абстрактное. И нельзя согласиться с Пьером Диксом, утверждавшим, что само понятие времени в романе отсутствует. У нас имеется одна отправная точка. На последней странице книги есть точная дата – декабрь 1915 года. Обычно подобная дата обозначает время завершения книги. Здесь же указано начало работы. Но это и время, когда начинается действие романа. В романе «Огонь» получило свое отражение общее движение французской литературы XX века к синтетическим формам воспроизведения действительности. Попыткам синтеза на идеалистической основе в духе Пруста Барбюс противопоставляет синтез на основе точного воспроизведения жизненных фактов. Пересматривая каноническую форму романа, писатель не ограничивался новшествами формального характера, отказ от привычных сюжетных схем и так далее. Он стремился к расширению рамок эпического повествования. Барбюс рассматривал роман как прозаическую форму античной эпической поэмы «Золя», как форму синкретическую. В «Огне» ему удалось органически включить в эпическое повествование публицистику и элементы драмы. Трагизм солдатской судьбы выступает в естественном соединении невероятного, ужасного с обыденным, прозаическим, ибо противоестественное стремление к убийству стало нормой фронтовой жизни. Трагедия войны складывается из отдельных, ежедневно, ежечасно, ежеминутно повторяющихся драм. Отсюда построение многих глав, например, «Спички», как драматических новелл с завязкой, кульминацией действия и развязкой. Своеобразная композиция книги. Органически единая, она состоит из глав, посвященных отдельным солдатам. «Отпуск» – новелла об Эдоре, «Портик» – о Патерло, «Идиллия» – о Паради и так далее. Цельность повествования обеспечивается тем, что центральный персонаж каждой главы изображается в тесной связи с другими, теми, кто в свое время тоже выступит на первый план. Рассказы об отдельных солдатах перемежаются с главами, где действует весь взвод, в земле, огонь и другие. Эти главы, так же как пролог и эпилог романа «Видение и заря», усиливают композиционное единство книги. В стиле «Огня» отчетливо выступают две тенденции, связанные с тем, что, как отмечалось выше, рассказчик смотрит на мир то глазами рядового, то рисует солдатскую жизнь со стороны. Во втором случае Барбюс использует тропы обобщающе-оценочного характера, пользуется образами, связанными с литературной традицией. Так в «Заре» солдаты названы Сирано де Бержераками и Дон Кихотами. Но обычно Барбюс обращается к образам, которые естественно возникают в сознании фронтовика. Для стиля «Огня» характерны сравнения такого рода. «На солнце сияет розовое, как ветчина, лицо Паради. С вершины тополя вихрем слетает полубелая, получерная сорока, похожая на обгорелый клочок газеты. Витрины ювелиров сверкают, как генеральские мундиры». Новаторским был язык огня. Одним из важнейших компонентов в создании собирательного образа народа на войне является верная передача солдатской речи. Эта речь, состряпанная из заводских и солдатских словечек и из местных диалектов, приправленная как соусом словообразованиями. В огне солдаты изъясняются на военном жаргоне, в котором широко используются казарменные выражения, своеобразно переосмысленные слова общенационального языка, нашивка, провинциализмы, водка, заимствованная из иностранных языков, выражение воровского арго, зубы. Употребление грубых слов в романе Барбюс объяснил необходимостью соблюдать правду. Многоплановость в использовании языковых средств достигается тем, что само повествование ведется с соблюдением норм литературного языка. На необычайно широкое обращение к формам устной народной речи имело принципиальное значение. По словам Жана Фревиля, Барбюс разрушил перегородку, возведенную между литературой и народом. В «Огне» Барбюс продолжает традиции Золя, поставившего в центр такого романа, как «Разгром», народный коллектив. В чем-то Барбюс пошел дальше своего учителя. Интересное тому свидетельство – письмо Раймона Лефевра Барбюсу. «Я только что от Анатоля Франса. Он долго говорил об «Огне», который относит к наиболее значительным произведениям французской литературы и ставит несравненно выше всего, что создали в эпическом жанре Гюго и Золя». В беседе с Жаном Фревилем Морис Туррес справедливо заметил, что Барбюс, отправляясь от старого натурализма, пришел к высшей форме реализма, где вся действительность схвачена в ее развитии. Опубликование «Огня» стало событием в литературной жизни Франции. Успех романа превзошел все ожидания. За исключением отъявленных реакционеров типа Шарля Мораса и Леона Доде, Барбюса восторженно приветствовал свет французских писателей Анатоль Франс и Роман Ролан, Поль и Виктор Маргерит, Рони Старший и Леона Ник, Эдмон Растан и Поль Фор. В 1916 году «Огонь» был удостоен Гонкуровской премии за 1914 год. «Огонь» относится к тем книгам, которые оставили глубокий след в сознании современников. Говоря об общественной роли прогрессивной французской литературы, Морис Туррес сослался на пример Барбюса. Не оказал ли «Огонь» решающее влияние на миллионы людей, ослепленных шовинистической ложью, обманутых официальной пропагандой, брошенных в бойню вторым интернационалом? Шли годы, десятилетия, «Огонь» выдержал испытание временем. И в каждой новой общественной ситуации роман раскрывался с новой стороны, соответствующей историческому моменту. Так, в 1935 году, в год смерти писателя, Максим Горький дополнил свое предисловие 1919 года к «Огню» важными словами об антифашистском значении романа Барбюса. Его книга – одна из первых, которые за 15 лет отрезвили многие тысячи голов, опьяненных кровью, и антифашистское движение, все более широко растущее в наши дни, должно признать Барбюса одним из первейших своих основоположников. В 1961 году, в самый разгар колониальной войны в Алжире, Жак Дюкло писал в предисловии к русскому изданию книги «Аннет и Видаль. Анри Барбюс. Солдат мира». Как и все великие творения, это произведение Анри Барбюса и по сей день не утратило своего воздействия. Юноши, отбывающие службу в Алжире, и те, что оттуда вернулись, находят в «Огне» осуждение войны и основание для надежды, к которым они не могут отнестись безразлично. В 1965 году автор этих строк провел среди французских писателей анкету о значении романа «Огонь» в прошлом и настоящем. Все участники анкеты сошлись в оценке важной роли, которую «Огонь» сыграл в годы Первой мировой войны. «Впервые я прочитал «Огонь», — вспоминает Пьер Параф, — в октябре 1916 года, когда роман печатался подвалами в газете «Эвр». Дело было в госпитале, куда меня эвакуировали из окопов. С первых же строк я испытал подлинное озарение. Я дал газету своим раненым товарищам, и она переходила из рук в руки. Наконец-то, думали мы, среди нас нашелся человек, который решился сказать правду». Прислушаемся к голосу Андре Муруа. «Вы правы, восхищаясь «Огнем» Барбюса. Это самая правдивая и самая значительная книга о войне. Барбюса упрекали за то, что он сделал акцент на ее ужасах, но, увы, ужасы эти были совершенно реальными. Что касается значения романа для нашей современности, мнения писателей очень разных в основных вопросах сошлись. Пьер Гаскар подчеркнул общественную роль книги. «Огонь» имел бесспорно большое влияние, но сказалось оно не в области литературы. «Огонь» наложил отпечаток на умы, пробудил у многих французов, если оставаться в пределах Франции, общественное сознание. Пьер Параф говорит: «Ничто за истекшие полвека не умолило величия, оригинальности огня. Голос Барбюса раздается с прежней силой, вещая о страданиях солдат и призывая мир к миру». Сходной точки зрения придерживается Пьер Гамара. Роман прочно вписывается в историю и вместе с тем раскрывается как произведение, сохраняющее свою актуальность и поныне. Из писателей, которые не прошли мимо опыта Барбюса, Гамара называет Армана Лану и Робера Мерля. Эти же имена называет в своем отчете и Пьер Абрам. В связи со столетием со дня рождения автора «Огня» поднялась новая волна интереса к Барбюсу. В Париже, в Люксембургском дворце, состоялся международный симпозиум с участием французских, советских, немецких, польских, чешских, болгарских, венгерских, румынских, югославских, швейцарских, португальских, американских, канадских общественных деятелей, литературоведов, писателей. 17 мая 1973 года. Кладбище Пер-Лашес. Неподалеку от стены коммунаров высокий памятник розового уральского гранита с отлитым в бронзе профилем. Парижане и зарубежные гости пришли сюда, чтобы почтить память Анри Барбюса. Минута молчания. Над усыпанной цветами могилой склонились знамена. Это знамена Республиканской ассоциации бывших участников войны, председателем которой был Барбюс. Церемония, исполненная глубокого исторического смысла. Те, кто прошли сквозь огонь двух мировых войн, дают молчаливую клятву не допустить новой, еще более разрушительной, еще более страшной войны.